среди 100 других, которые отличались от остальных людей планеты разве только тем, что говорили по-украински, радовались рушнику и жили в мазанках, а не в коттеджах, избах или бунгало, оказался Микола, сын Степана Шаповала, крестьянина-бедолаги, который, когда пришли советы на западные украинские земли, был на беду в генерал-губернаторстве, и землишка его была распахана, расчищена граблями, и на ней поставили пограничные столбы, опутали проводами и пропустили через них электрический ток. Корова дотронется, бьет насмерть, аж язык вываливается. Черный, вспухший, в кровавом предсмертном закусе. Степану дали, правда, землицы взамен приграничной, но возле оврага, затененную с рыхлинкой. Вот тогда-то и пришли к нему ауновцы и объяснили ему вину москалей и пообещали помощь, когда советская влада развалится, а пока дали маленько деньжонок. Крестьянину не сумма важна, а забота. Сумму-то он, хошь не хошь, должен своими руками выколотить, иначе дети помрут с голода. Будучи человеком совестливым, Степан, когда к нему в феврале пришли, отправил сына Миколу отслуживать добро. Да и земельку свою возвращать надо. Сам не возьмешь, другой заберет. Когда большая драка начинается, ударять надо первым. Вначале Микола на фольварке грустил. Не нравилось ему, как нахтигалевцы вышучивали его по-барски, грубо, заставляя прислуживать. Привыкли, видно, дома к этому. Не нравилось, как немецкие хозяева смотрели, особенно когда по вечерам парни собирались в кружки петь песни. Хозяева глядели с пересмешкой и чистили зубы деревяшечками, посматривая время от времени то на парней, то на беленькое, что вытаскивали изо рта. Микола аж передергивала, когда хозяева счищали беленькое пальцами и снова лезли в зубы деревяшечками, не прикрывая рта, словно одни были или с каким скотом бездумным. Микола заметил, что часть новобранцев тоже на хозяев косилась, но не ведал парень, что они уже прошли кое-какую школу, а он был еще совсем новенький, чистый. Он своего скрывать не научился. —